Строуксы – поглаживание. Мало отказать и объяснить причину отказа, стоит и приласкать. Нет, мы не можем дать 90% скидки, потому что нам придется работать в убыток, но 3% дадим. Нет, в 11 вечера ты на дискотеку не пойдешь, потому что слишком поздно, но до 12 можешь посмотреть телевизор. И напоследок можно что-то тепло посоветовать. Рискну повторить, этому стоит научить наших продавцов. Преимущество важнее цены. Для клиента невероятно важно в какой-то момент прийти к тому, что в его голове будут шевелиться и звучать всего две мысли. Первая – скупой платит дважды. Вторая – мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. К сожалению, нам, торговцам, просто недопустимо произносить эти фразы и самостоятельно подавать их к клиентскому столу принятия решений. Есть опасность спугнуть. Кроме того, в этих двух тезисах можно усмотреть и оскорбительный оттенок. Но для того, чтобы внедрить в клиента эти два тезиса, вполне достаточно лишь несколько раз настойчиво подать третий тезис – преимущество важнее цены. В соответствии с законом жестких ассоциативных связей, озвученный третий тезис родит в полушариях клиента те первые два, которые нам и нужны. Указать на потери, которые клиент получит при отказе от покупки. На нормальном языке, без всякой хитроумной маскировки, эта рекомендация должна звучать вот как: клиента нужно пугать. Давайте, кстати, задумаемся, что будет служить более сильным аргументом для осуществления покупки – посул обретения или запугивание потерей? Правильно, второе сильнее. Может быть, потому, что сулители нас слишком часто обманывали, и мы уже привыкли с подозрением относиться к их обещаниям. Этим приемом с особенным постоянством пользуются торговцы косметикой. Женщины не так плотно ведутся на обещание получения новой, нежной, увлажненной, гладкой, шелковистой и бархатистой кожи, как на коварное предупреждение о том, что они рискуют потерять и ту кожу, которая у них все еще осталась до сих пор. Раскладывать цену на составляющие. Это совсем просто и легко для большинства товаров и услуг. Нужно только творчески подойти к разложению своего продукта на куски, фрагменты, части и дополнения. Когда-то мне понадобилось купить рабочий уголок для дочери, которая засобиралась в первый класс. И я пришел в мебельный магазин, в одном из его закоулков стояло то, что я искал. «Стол с тумбами». Местом для системного блока компьютера и выдвижной доской для клавиатуры. На столе многоэтажилась надстройка с полочками, ящичками и прочими отсеками. На столе стоял ценник 760 гривен 0 копеек. И я попросил: «Выписывайте». Уже у кассы, взглянув на счет, я обнаружил несколько иные цифры. Там значилось 1520 гривен 0 копеек. И есть ведь разница. И есть ведь основания для вопроса: «Ребята, как же так?» Но ребята подвели меня к тому месту, где я совершил выбор. И я сам заметил, да, на столе стоял ценник с той ценой, которая мне так понравилась. Но я не разглядел второго ценника, стоявшего на надстройке. Там, как и на столе, стояло 760 гривен 0 копеек. Не знаю, может быть, в этом есть доля риска. Может быть, кто-то после такого самообмана так обидится на самого себя, что плюнет и уйдет восвоясь ни с чем, к новым опискам. Но я не такой. Я ведь знаю, как продаются такие вещи. Я должен был получить две картонных упаковки, две части своеобразного конструктора для взрослых. Там, в тех упаковках, разобранный стол и надстройка, чертежи и крепеж. И я успел представить, как будет озадачена дочь. По чертежу она ведь не сможет представить облик нашей мебельной обновки. Заинтригованная, она будет мне помогать, подавать отвертки, винты и ключи. И, наконец, обрадуется, когда в почти собранной конструкции угадает черты своего нового рабочего места. Представляете, рабочее место первоклассника. Мы с ней проведем, ползая с отвертками на полу, редкий и приятный вечер. Кроме того, я ведь уже успел прикинуть, что стол идеально уместится между креслом и шкафом, и потому приобретение не потребует глобальной перестановки. А этому будет очень рада жена. И в конце концов, ведь 760 плюс 760 – это гораздо меньше, чем 1520. Вот что значит раскладывать цену на составляющие. Отделить можно не только какую-то часть, но, например, доставку, сборку, сервис. Или, что еще проще, не показать на ценнике столь же крупно, как и цену, пресловутый НДС, налог на добавленную стоимость. Последнее замечательно работает в специальных изданиях, в цифровых массивах прайс-строк. Ведь клиент выберет несколько предложений с минимальной ценой. При живом контакте его легко доведут, а мы, очень честные, останемся даже без клиентского заинтересованного телефонного звонка. Избегать округленных цифр. У нас по городу бегает рекламный Форд. На его борту броская надпись «Всего 9998 долларов». Ну кто скажет, что 9998 долларов всего чуть-чуть поменьше, чем 10 тысяч? Ведь разница колоссальна. Мы потешались и будем всегда потешаться над ценниками, на которых выведено 99 гривен 99 копеек. Но наше подсознание всегда твердило и будет нам твердить – это меньше, чем сотня. Кстати, не обязателен недобор. 1005 гривен – это выглядит гораздо более серьезным, обоснованным, это выглядит гораздо более дотошно осмеченным, нежели легкомысленная, среднепотолочная, отфонарная тысяча. Напоследок разговору о ценовых играх несколько строк о трюках покупателя. Во-первых, профессиональному покупателю всегда, во что бы то ни стало, но позарез необходимо хоть на чем-нибудь опустить ваш товар. Да ваша картошка и обсохла, потрескалась, и вся в глазках, и небось еще и из Чернобыля. Это нормально. Так должно быть. Не надо нервничать и дергаться. Так и воспринимайте, как еще одно правило. Не надо нервничать и не надо дергаться. Это просто игра, поверьте мне. Ведь мне приходится учить как профессиональных продавцов, так и профессиональных покупателей. Ох, как интересно было бы провести общую, совместную программу для какого-нибудь поставщика и его клиента. Но ведь на это никто не пойдет. И, во-вторых, такие профессиональные покупатели, какими являются товароведы, умело используют еще один прием. Он называется «выдергивание одной строки». В чем его суть? Если у вас прайс-лист как большая простыня, то товароведу не надо критиковать вашу общую ценовую политику. Достаточно выхватить всего одну строку и возопить. «Как? Минеральная вода, козлиное копытце, у вас стоит целых 2 гривны? Свободны!» И пойманный агент рассыпается максимальными скидками. Чтобы этому противостоять, можно использовать так называемый «открытый прайс». «А почему это у вас цены не проставлены, и вы с обезоруживающей улыбкой? Выставьте свои». Ведь все равно вы не продадите ниже той цены, которую определили как минимально возможную. Так почему не поиграть? В конце концов, вы сможете уловить ценовые притязания закупщика. А можно поступить и так. Вы просите цены, так я вам их обязательно дам. Вот они у меня тут, я вам их оставлю, вы спокойно их себе посмотрите, а я загляну ровно через недельку. А через недельку у товароведа уже не будет оснований проворачивать трюк выдергивания одной строки. Правда, он сможет задействовать другие приемы.